«Кто этот парень?» — поинтересовался Леон, падая в кресло. «Ты не знаешь Гарри?» — удивился Инглиш. «Это мой главный секретарь и поверенный». «Ну что нового, Ник?» — спросил Краль, садясь. «Я не могу долго оставаться у тебя. В 10:30 у меня слушается дело». Инглиш взял сигарету, толкнул коробок Кралю и посмотрел на Леона, который покачал головой. «Я нашел убийцу Роя», — просто сообщил он. «Невозможно!» — удивился Краль, выпрямившись. «Вот как! Ну, старина, ты быстро работаешь!» Инглиш усмехнулся. «Главную зацепку я получил от Эда». «Шерман?» «Он!» Инглиш рассказал им о разговоре с Шерманом накануне вечером. «Четыре убийства!» — сжал губы Краль. «Чудовищно! И он сознался?» «Он их и не отрицал», — ответил Инглиш. «Хотел бы я увидеть рожу помощника прокурора, когда ты скажешь ему об этом», — проговорил Краль, потирая руки. «Это даже не могло прийти в голову. Все четыре убийства совершены одним человеком». «Я ничего не скажу помощнику прокурора», — сказал Инглиш. «Это он должен найти убийцу. У меня нет ни малейшего желания оповещать всех, что мой брат был шантажистом. Я дал Шерману время до субботы, чтобы он покинул город». Краль бросил быстрый взгляд на Леона, лицо которого выражало полное безразличие. «Но ты не можешь так поступить, Ник», — с жаром проговорил Краль. «Ты делаешься его соучастником, и я могу оказаться кем-то в этом духе». «Это одно из неудобств при работе со мной», — улыбнулся Инглиш. «Не расстраивайся, Сэм, ведь только Эд и я знаем об этом». Леон вмешался. «Ты считаешь, что Шерман уедет? Ему будет хуже, если он этого не сделает. Я держу все карты в руках. Этот парень не дурак, но я хочу, чтобы ты занялся им, Эд. Не выпускай его из виду. Найми, если требуется, помощников, но ни на минуту не выпускай его из виду, пока не уедет». Леон кивнул. «Я займусь им». Краль был напуган. «Ведь не можете же вы его выпустить с четырьмя убийствами на совести?» — возмущался он. «Считай, что он уже выпутался», — объяснил Инглиш. «У меня нет ни одного серьезного доказательства, которое я мог бы предъявить судьям. Если он не сделает то, что я ему сказал, то я их сфабрикую, но не раньше». «Как это так сфабрикуешь?» — не понял Крайль. «Я тебе объясню, когда придет время», — ответил Инглиш. «Если этот парень попытается надуть меня, то он сядет на электрический стул. Мы с тобой займемся этим». «Ну вот какая прекрасная программа для нас», — Леон улыбнулся Крайлю. «Что ты думаешь о Шермане?» — обратился он к Инглишу. «У меня впечатление, что он сумасшедший», — ответил Инглиш. «И опасный, как ядовитая змея. Я почти уверен, что он попытается меня уничтожить. Я буду его пятой жертвой. Я решил записать весь наш разговор с ним». «Вот», — он протянул конверт Крайлю. «Я хочу, чтобы ты хранил его. Если и со мной что-нибудь случится, отдай его Мариле». Краль встревожился. «Надеюсь, ты шутишь?» «Шерман убил четверых в течение одной недели. Я угрожал ему электрическим стулом, если он не успеет уехать до субботы. Если он послушает меня, ему придется бросить хорошо налаженную организацию шантажистов. Я не думаю, что он так просто решится на это, не пытаясь освободиться от меня. Я говорю серьезно, Сэм. Я сказал Чику, чтобы он был вооружен и всегда сопровождал меня». «А человек со шрамом?» — спросил Леон. «Он, видимо, сбежал. Я говорил о нем с Марили. Я сказал, что когда-то Мэй Митчелл работала на меня, и этим объяснил свою заинтересованность ее убийством. Твой таксист не торопится, чтобы его расспросили. Марили даже не подозревает о его существовании. Все, что он знает, это только то, что девушку закололи ножом, что убили одного полицейского и что крупного мужчину нашли убитым на улице. Он пытается что-то выяснить, но это ему не удается. Двое описали тебя, но крайне неопределенно. Они утверждают, что пытались удержать тебя до прихода полиции, но ты сбежал. Марили думает, что в этих убийствах виновен ты». Леон вздохнул. «Вот что значит работать с тобой. В сущности, это меня мало трогает, так как Марили меня не знает. В случае, если меня все же задержат, я рассчитываю на тебя, Ник. Ты дашь необходимое разъяснение». Инглиш неожиданно весело улыбнулся. «Он тебя не знает. Оба типа сказали, что ты красивый. Марили ведь не гений». «Разве я виноват, что моя рожа пугает людей?» — воскликнул Леон, скривившись. «Даже мне она иногда кажется страшной». У Крайля вырвался нетерпеливый жест. «Мне нужно идти, Ник», — он взглянул на часы. «Тебе больше нечего мне сказать?» «Человеческая жадность беспредельна», — вздохнув, посетовал Леон. «Ему мало 4 трупов». «Нет, больше ничего», — ответил Инглиш. «Но будь готов действовать. Если Шерман сделает хоть малейшую гадость, Сэм, я хочу, чтобы он сел на электрический стул». Краль покачал головой и встал. «Подождем, когда настанет этот момент», — сказал он. «Когда собрание комитета?» Инглиш довольно ответил. «Я заставил отложить его». «Ты напрасно сделал это. Опасно играть с ними подобным образом, Ник. Рис тебя не выносит. Не забывай, что он хороший друг помощника прокурора и главного комиссара». Инглиш презрительно улыбнулся. «Не пугай меня и до свидания». Краль пожал плечами, поклонился Леону и ушел. «Кто этот Рис?» Леон закурил новую сигару. «Президент компании муниципальных урбанистов, а также городское начальство». «Он может доставить тебе неприятности?» «Если я не дам ему повода, он ничего не сможет мне сделать. Я очень осторожен». «Ты уже дал повод», — заметил Леон, не объявив ему о 4 убийствах. «Разве этот Рис не может привлечь тебя к ответу?» «Мог бы, если бы, конечно, знал об этом, но он не знает». Инглиш посмотрел на часы. «И так решено, Эд. Ты следишь за Шерманом. Начиная с сегодняшнего дня и до субботы, ты не должен спускать с него глаз. Это очень важно. Не позволяй ему надуть себя». «Не беспокойся. Да, я забыл тебе сказать. Я знаю, куда шли провода от бюро Роя. В контору, которая находится на том же этаже и которая принадлежит так называемой портретистке. Ее имя Глория Виндзор».